Глава 18. Яна. Оказалось, мой дракон бегает очень даже быстро. Лиса, снова обернувшегося человеком, он догнал легко, и поэтому на втором этаже мы оказались одновременно с оборотнем. Ингар опустил меня на пол, оглядел огромный зал, полный народа, и замер. Лис сделал решительный шаг, потом словно наткнулся на невидимую преграду и растерянно почесал макушку. Ингар и я тоже попробовали подойти к оборотням поближе, но потерпели неудачу. «Защита», — заметил Ингар, проводя по воздуху рукой и о чем-то задумываясь. «Сильная. Такую даже мне не поставить». Иорин подлетел, повертелся, разочарованно вернулся к Ингару и уселся у него на плече, недовольно вертя хвостом. «Эй!» — крикнула я тем, кто находился за куполом. Но никто не откликнулся, даже не заметил нас. Похоже, действует более серьезная магия, чем я думала. Преграда не пропускала голоса и звуки, хотя люди о чем-то разговаривали, шутили и смеялись. Мой фамильяр жадно рассматривал сородичей. В шагах 10 от нас стояли мягкие пуфики. На низеньком столике устроились корзинки с разноцветными клубками. Там же лежали ворохи разноцветных тканей. Вокруг сидели 6 женщин. 2 из них — светловолосые, одетые в простые темно-коричневые платья с белыми передниками, склонились над вышивкой и что-то увлеченно обсуждали. Еще одна постарше, с туго заплетенной косой, перебирала клубки и недовольно морщилась. Остальные вышивали и переговаривались. «Это оборотни!» — выпалил лис, переводя взгляд занятых рукоделием женщин на фехтующих в дальнем углу мужчин. По огромному залу, уставленному низенькими столиками и заваленному многочисленными разноцветными пуфиками, носилась довольная малышня. Гуляли парочки. А из многочисленных дверей то и дело появлялся новый народ. «Явились. Не прошло и сотни лет», — раздался недовольный мужской голос за нашими спинами. Мы мгновенно обернулись, при этом Ингар успел призвать клинки, задвинул меня за спину и принял боевую стойку, напоминая хищника. Оборотень напрягся, готовясь к прыжку. Глаза сверкали, мышцы окаменели. Иорин выпустил струю огня, но с плеча Ингара так и не слез, явно выжидая момент для нападения. Я же из своего укрытия рассматривала незнакомца. Невысокий мужчина с длинными черными волосами, такими ровными и так аккуратно разделенными на пряди, что они казались искусственными, стоял спокойно и напасть не пытался. «О да, мне делать нечего, как вас убивать. И так торчу здесь уже почти век», — ворчливо заметил он, сверкая синими глазами, неуловимо мне кого-то напоминая. Ингар и лис напряглись еще больше и снова попытались загородить меня своими могучими спинами. Я вздохнула, приподнялась на цыпочки и осторожно выглянула, рассматривая, как незнакомец по-маньячному скрупулезно стряхивает невидимые пылинки с белоснежной, отглаженной до хруста рубашки. Потом он недовольно фыркнул и протянул ко мне ладонь. «Ну, долго будем сопротивляться?» «Чему?» — пискнула я, прижимаясь к Ингару сильнее. Очень уж странно себя мужчина вел. Иорин выпустил в сторону незнакомца сгусток пламени, облизнулся и приготовился к прыжку. Но Ингар неожиданно его удержал, погладил по макушке и что-то шепнул на ухо. Дракончик спокойно уселся у него на плече, но глаз с незнакомого мужчины не сводил. «Своего братца хочу призвать. Никогда не думал, что именно из этой его затеи получится что-нибудь хорошее. И надо же! Ошибся. Как-то он случайно», — едко выделил последнее слово незнакомец, «опрокинул горшок с удачей на одну оборотницу. Последствия разгребаем до сих пор». «Вы Гриравир», — поразилась я. «Брат Лиравира и бог вероятностей». «Вероятностей?» — Гриравир поморщился. «Вижу, вы уже знакомы с моим братцем. Только ему может прийти в голову светлая мысль поставить знак равенства между равновесием и вероятностью. Хотя иногда первое невозможно без четкого расчета второго. То есть вы все же бог равновесия». Признаться, я пропустила длинную тираду Гриравира мимо ушей. «А не похож?» — возмутилось божество и скептически на меня уставилось. Иорин неожиданно фыркнул и рыкнул. «Убрали бы зверушку. Не любит он меня». Ингар поправил лямку чехла, в котором лежала метла, погладил Иорина и напрочь проигнорировал просьбу бога равновесия. Дракончик поднялся, закружил над нашими головами. Гриравир что-то проворчал себе под нос. «Да, кажется, проказливому богу удачи я рада больше, а этот — зануда. Не станешь тут занудой, когда младший братец то и дело что-то выкидывает». Гриравир даже не пытался скрывать, что читает мысли. «Интересно, а Лиравир тоже мог? Или нет? Так это вы свели Лайсу и Лиссандра?» В голосе Ингара послышались жесткие нотки. «И развязали войну!» Лед проскользнул и у Лиса. «Мы?» — удивился Гриравир, ленивым движением откидывая прядь волос за спину и напоминая хищного кота. «Так ли сильны были чувства Лайсы, если горшка удачи хватило, чтобы столкнуться с правителем драконов и забыть о любви к оборотню?» «Ты лжешь! Фенр был ее истинной парой!» У Лиса почтения к богам не было абсолютно никакого. Но Гриравира это, похоже, мало волновало на данный момент. «И поэтому она не умерла, когда он погиб на поле боя?» — спокойно поинтересовался бог равновесия. «Оборотни не выдерживают тоски, уходят следом за парой. Драконы сильнее, особенно если их что-то держит. Тебе ли это не знать, Александрис из рода янтарных лис?» Мой фамильяр резко выдохнул и опустил оружие. Глаза гневно сверкали серебром, руки сжали рукоять кинжала так, что побелели пальцы. «Хочешь сказать, Лайса была парой Лиссандра? Истинной парой?» — зло уточнил Лис. «Ты сам это произнес, оборотень». Потом посмотрел на нас, вздохнул и пояснил. «Эта история с войной между оборотнями и драконами началась раньше, чем вы думаете. Фенр был любимчиком Лиравира. Да-да, мой братец ему покровительствовал. И когда оборотень влюбился в Лайсу, стал помогать еще больше. Лайса никогда не была парой Фенра. Настырный вожак, привыкший добиваться своего во что бы то ни стало, ночи напролет проводил в храме оборотней, выпрашивая помощь богов. Слишком он жаждал обладать этой сумасбродной девчонкой, слишком ее желал. А что, просто так нельзя связать судьбы?» — не выдержала я. «Я жила в мире, где нет никаких знаков, указывающих на истинную пару. Люди делают выбор сами». Бог равновесия уставился на меня так, будто услышал нечто забавное. «Сами говоришь. Ты в этом уверена?» «Да. Не стану спорить. Мир, из которого ты пришла, действительно другой», — отозвался он. «Там даже время течет иначе. Здесь за 20 лет 3 поколения сменятся, пока там... В Юларии у каждого, в чьих руках власть, есть истинная пара. Ее можно не дождаться и связать судьбу с другим, но тогда ты теряешь бессмертие, становишься уязвимым, со временем начинаешь ненавидеть весь мир и чужую женщину в своей постели, а потом угасаешь». Тихо закончил Ингар. И я заглянула в его глаза. Так случилось с моим дядей Яном. «У правителей действительно нет выбора. Но твой отец говорил про принцессу Граханов и истинную пару. Не всегда можно почувствовать сразу», — ответил засуженного бог равновесия. «Иллириану тянуло к драконам. Она рвалась к ним всем сердцем и душой и выбрала Ингариона, не зная, что ошибается. Ее истинная пара находилась совсем рядом, но ослепленная собственной глупостью, девушка этого не заметила. Значит, Торн и правда ее суженый, и никуда она от него не денется, так же, как и Лар от своей». «У него начала проявляться Арената», — пояснил Ингар, качая головой и старательно пряча улыбку. «Сам факт того, что я ревную к принцессе Граханов, показался Ингару забавным. Иорин неожиданно спустился ко мне на плечо, потерся о щеку. Я ласково погладила его по макушке и почесала за ухом. Так вот, возвращаясь к разговору о Фенре, он не почуял знаков истинной пары, захотел переступить через установленный порядок, а Лировир, гром ему из бездны, пошел у своего любимчика на поводу. Правда, когда Фенр получил горшок с удачей, даже мой братец не подозревал о последствиях. И произошло то, что произошло. Вожак драконов встретил свою Ирию, а потом вы помогли ему похитить Лайсу, — возмутился лис. А что мне оставалось делать, если Лировир наотрез отказывался выдать Фенра и раскрыть правду? К тому же его поддержала моя невеста. А истинной паре... Ой, как непросто отказать, — заметил Ингар, убирая клинки. Кто бы говорил, — хмыкнул Гриравир, а потом нежно улыбнулся, заставляя удивленно на него смотреть, и заметил. Я месяц не выпущу из чертогов Ашаралис, когда мы встретимся. Она ваша невеста, — поразилась я. Кто же еще? Я безумно по ней соскучился, — мечтательно протянул бог, сверкая синими очами. Сейчас, когда он говорил о своей невесте, неуловимо менялся, казался светлее, добрее. От занудства не осталось и следа. Лис закашлялся и напомнил. «Получается, вы позволили себя уговорить, и мне пришлось помочь дракону похитить Лайсу, чтобы не нарушать равновесие», — убедительно заявил бог и снова покосился на Иорина, который недовольно на него пялился. «Еще бы! Желанная добыча так близка, но Ингар запрещает ее трогать. Я бы в таком случае тоже на него надулась». «Равновесие?» — возмутился уже Ингар. «Вы развязали войну!» Гриравир поморщился так, будто съел лимон. Снова смахнул с рукава пылинку и вздохнул. «Все хороши. Согласны?» Мы промолчали. «Надо разобраться с последствиями. Поможешь мне призвать Лировира?» — обратился он ко мне. «А зелье? Лайса же принимала зелье? Значит, она не была осуженной Лиссандра!» Гриравир, так же, как это делал Лировир, фыркнул и ответил. «Все было совсем не так. Фенр опасался, что Лайса встретит истинную пару, и опаивал ее. Желая снять действие приворота, очистить душу возлюбленной от черноты, Лиссандр отдал все, что имел. Крылья, магию, власть. И поверьте, эта пара была безумно счастлива, пока Фенр не разыскал их спустя долгое время. Таился, выжидал. Действовал в этот раз так же подло. «Он снова опоил ее зельем?» — возмутилась я. «Да, только Лайса искренне любила мужа, поэтому оно не подействовало. Фенр попробовал еще раз, даже отдал последние крупицы удачи, которые безумно долго берег. Когда не помогло и это, пошел войной на Рагонрат». В эту историю вписывается все, кроме книги по родовой магии драконов, которую Лайса похитила, — спокойно заметил Ингар. «Если она была счастлива с Лиссандром, зачем украла у народа драконов самое ценное, что имелось?» Иорин, почувствовав, что говорят о нем, всполошился, затоптался на моем плече, а потом взлетел и завис перед богом равновесия, будто ответ требовался не нам, а ему. Гриравир вздохнул и тихо ответил. «Как думаете, кто помог Фенру выйти на след Лайсы и Лиссандра?» Меня поразила догадка. «Драконы?» О том, где находится пара, знали лишь они. Оборотни нарушали границу, испытывали терпение драконов, но сохраняли нейтралитет и не развязывали полноценной войны. И однажды раздраженные драконы намекнули Фенру о том, где можно найти его возлюбленную. Лайсе было за что мстить драконам, ведьмочка. Они разрушили ее счастье. Я промолчала, осмысливая услышанное. История, которая и так казалась непростой, стала еще более запутанной. «Почему мы должны тебе верить?» — спросил Ингар. Гриравир устало вздохнул, потянулся к Карину, но тот увернулся и снова закружил по залу. Лайса и Лиссандр вынуждены были вернуться в Раганрад. К тому времени у них уже был взрослый сын. «Их искали так долго?» — поразилась я. «Кое-кто дал паре особое зелье. Для них время текло иначе. Ардагари же вроде рассказывал тебе, ведьмочка, что в Юларии прошло 2 года, а для Лиссандра и Лайсы 20 лет». Я кивнула. «Их сын встретил пару, женился. Да, это были мои родители», — вздохнул Лис. «А вот мой дядя, отец Ардагария, встретил пару позже». «Получается, ты старше отца Ингара?» — удивилась я. Лис кивнул. «Ненамного, но все же...» Он вздохнул, нахмурился и отвернулся в сторону купола. К тому времени, когда Лиссандр и Лайса вернулись, война была в самом разгаре. Фенр пытался вернуть девушку, и с Лиссандром он встретился на поле боя. «Так это дракон убил вожака оборотней», — удивился Лис. «Ни в одной летописи такого нет». «Лжешь!» Глаза моего фамильяра снова замерцали серебром, черты лица заострились. «Лиссандр проиграл бой. Фенр приставил к его горлу меч. Просто Лайса была быстрее, и она вонзила кинжал в вожака оборотней». Я открыла рот и покосилась на ошеломленного Лиса и растерянного Ингара. «Почему мы должны в это верить?» — сорвался оборотень. «История звучит лживо», — поддержал Ингар. Гриравир потер виски, покачал головой и вздохнул. «Лайса вернулась к Лиссандру», — тихо ответила вместо бога равновесия я. «Единственная причина, по которой она это сделала, — любовь к мужчине, ставшему отцом ее ребенка. И она выманила у Лиссандра книгу», — жестко добавил Ингар. «Да, будущий правитель Раганрата. Оборотни не умеют отказываться от мести», — ответил Гриравир. «И если тебе так важно это услышать, узнав правду, Лиссандр помог Лайсе спрятать фолиант. Хотел проучить свой народ, предавший правителя, и внес условия в пророчество. Лишь объединившись, 3 народа могут провести ритуал, открывающий путь в воздушный замок». «Кто был третьим?» — глухо уточнил Лис. «А вы не догадываетесь?» «Ведьма», — горько заметила я. Гриравир усмехнулся. Ингар промолчал, но нахмурился. «Твоя мать, Янина», — сказал бог равновесия, не сводя с меня внимательных глаз. «Именно она помогла открыть дверь туда, где книга драконов была бы в безопасности». Сказать, что я удивилась, не сказать ничего. «Догадываешься, под чьим прикрытием и где так долго прятались Лиссандр и Лайса?» Ингар выругался, Лис потемнел лицом, а я неверяще уставилась на Гриравира. «Да быть такого не может! В доме, где я сейчас живу, мама скрывала дракона и оборотня, из-за которых вспыхнула война!» «Невозможно! Как в это поверить? Зачем ей кому-то помогать?» — хрипло поинтересовалась я, боясь услышать ответ. «Особенно дракону и оборотнице. Их же искали. Она оказалась бы в опасности. Или они ее принудили?» Ингар неожиданно заключил меня в объятия, крепко прижался, успокаивая. Погладил по спине. «Огонек мой, тише. Все хорошо. Твоя мать, ведьма Янина, ждала тогда ребенка. Она нуждалась в защите от темного колдуна и его слуг. И дать ее мог только дракон. А твой отец был человеком». Я выпуталась из объятий Ингара, уставилась на Гриравира. «Ты ей не сказал, дракон, да?» Вдруг усмехнулся бог равновесия. «О чем?» «За пару месяцев до рождения первого ребенка в тебе замрет сила», — неохотно отозвался Ингар. «И снова появится только через 5 лет». Повернулся ко мне, осторожно взял за плечи. «Простишь? Чтобы вы с мамой остались в живых, твоя бабушка собиралась провести древний ритуал и отдать собственную жизнь, но твой отец всего лишь человек, и противостоять темному магу не смог бы. Вы оказались бы беззащитны. Вот почему твоя мама спрятала влюбленных, а потом открыла дверь в воздушный замок. Ты знал, что она им помогла и молчал?» Догадывался. Отец не раз намекал на то, что раз в моей Ирии течет кровь ведьмы, которая помогла спрятать книгу по родовой магии драконов, ты, Яна, можешь ее вернуть. Я никогда не использовал тебя, ведьмочка моя ненаглядная. Мои чувства искренние. Я действительно люблю. Ты мне не сказал! Рявкнула я, чувствуя, как сила вырывается, облетает нас обоих, хлещет через край. Ингар смотрел на огонь, который вот зараза касался его, ласкал, а не обжигал, и молчал. Я же злилась и даже не пыталась усмирить пламя. Ты сердишься, что не сказал о твоей матери, вынужденной помогать дракону и оборотнице. И при этом тебя не смущает невозможность использовать магию больше 5 лет? Тихо спросил он, позволяя огню касаться его щек, сжимать нас в кокон. Если надеешься, что на эти 5 лет сможешь меня запереть, я сбегу к оборотням. Огонь отозвался на слова, стал сильнее, уже обжигал, наливался жаром, дышать стало тяжелее. Ингар попытался спрятать улыбку, но у него не получилось. Крепко прижал меня, страстно поцеловал. Несносная, невыносимая, самая желанная женщина на свете, — прохрипел он. «Да я любую твою прихоть буду исполнять, окружать заботой и вниманием, стану нежить в своих объятиях каждую свободную минуту. И обещаю, Яна, ты ни дня не пожалеешь, что стала моей Ирией и матерью наших детей». Я попыталась возразить, но Ингар снова меня поцеловал. Огонь, окружавший нас, пробрался до кончиков пальцев, а потом вспыхнул, рассыпаясь на искры. «Только позволь, огонек, дать тебе защиту и любить так, как я умею, так, как я могу, так, как просит мое сердце». В этот раз я даже не стала отвечать. Когда Ингар хочет меня в чем-то убедить, парой поцелуев точно не отделаться. Он опять нашел мои губы. Прикусывая и лаская, делился жаром, сводил с ума, ведя по краю пропасти, за которой я чувствовала, нас ждут небеса, усыпанные звездами. Я даже забыла о причине ссоры на время. Вот приду в себя под насмешливыми взглядами Лиса и Гриравира и отомщу так, что мало не покажется. Будет знать, как что-то от меня скрывать, дракон несносный. Воображение уже рисовало поляну, тонущую в душистых цветах, и абсолютно беспомощного Ингара, руки которого связаны моей лентой. И пусть в реальности такое невозможно, магию против него я никогда не применю, а лента просто так не опутает ладони. Мечтать о столь сладкой мести никто не запрещал. Фантазия и разгулялась на славу. Я даже не сразу осознала, что рядом оказался Лиравир. «Решил воспользоваться твоей магией, чтобы переместить братца», — пояснил Гриравир, поглядывая на недовольного и чересчур нарядно одетого Лиравира. «Он меня с собственной свадьбы умыкнул», — сердито воскликнул бог удачи, застегивая тунику и поправляя взлохмаченные волосы. И Арин, до этого наворачивающий круги по залу, сел к Лиравиру на плечо, позволил себя погладить. Гриравир завистливо покосился на брата, но промолчал. «Не преувеличивай. Церемонии вы прошли, а брачная ночь подождет». «Ну-ну, я тебе это, братец, припомню. Поговорю с Ашаралис, когда станем свободным». «Ой, как поговорю! По сравнению с тем, о чем сейчас думает наша ведьмочка, и как именно мечтает отомстить своему дракону, твои угрозы детски лепит. Ингар дернулся, насторожно посмотрел на меня, опутывая тьмой, что плескалось в его глазах, надеясь заглянуть в душу. Но я упрямо вздернула нос и промолчала. Пусть попаникует немножко. Ему полезно. Лировир усмехнулся, вытащил из кармана щепотку золотистой пыли и дунул в сторону Ингара. Тот оглушительно чихнул и снова уставился на меня. Несколько мгновений молчал, а потом усмехнулся. «Это что было?» — с опаской уточнила я. «Что-что? Говорил же тебе, вдвоем эти боги невыносимы!» — отозвался лис. «Они позволили Ингару узнать, что ты затеяла. Великая месть, ведьмочка, отменяется!» Я покраснела и ничего не ответила. А Ингар наклонился к моему уху и прошептал, что согласен на любую мою шалость. Наверное, мы бы даже сбежали прямо сейчас, чтобы насладиться друг другом и исполнить задуманное. Но бросать лиса вместе с богами нельзя. Да и оборотни все еще скрыты защитным куполом. Пора им возвращаться в свое королевство. Видимо, Иорину надоело сидеть на плече бога удачи, и он перелетел к Ингару, получил свою порцию ласки и снова взлетел под потолок. Александрис, оборотень из клана Янтарных Лис, внук Лиссандра и Лайсы, согласен ли ты возложить ответственность за судьбу оборотней на свои плечи? — серьезно спросил Гриравир, становясь как-то величественнее и выше. — Да, — твердо ответил лис. — Мы имеем в виду всех оборотней — волков, медведей, ястребов, лис, согласен. Драконы предусмотрительно вернули нам земли, а моя половинка ждет наследника. Братья кивнули, а Лировир вдруг дернулся. — Что опять? — возмутился Гриравир, прерывая торжественную речь. «Орда Гарий зовет. Знаешь, Ингар, иногда я просто ненавижу драконов, а твоего отца в особенности». Ингар удивленно приподнял брови, а Лировир выругался, обернулся в Дайне и исчез в золотистых всполохах. «Только не говорите мне, что этот прохвост был моим наставником!» — рявкнул Ингар. Мы с лисом переглянулись и неприлично громко расхохотались. «Придушу, гада! Испепелю! Лишу магии и отправлю очищать границу от нечисти!» — яростно выпалил Ингар. И Арин на каждый его выпад отвечал струей огня, разбивающейся о защитный купол. Тот, впрочем, оставался цел и невредим. А оборотни по-прежнему не подозревали о страстях, бушующих в двух шагах от них. Будто он виноват, что нас именно так наказали боги, — проворчал Гриравир. Я, между прочим, тоже не особо жалую оборотней, но смирился же, когда заставили за ними присматривать, пока все не вернется на свои места. Слушай, — отсмеявшись, спросила я, — а как оборотни тут оказались? Я имею в виду в воздушном замке. Гриравир вздохнул и сознался. Когда в ход войны вмешались боги, они наказали не только оборотней и драконов, но и меня с братом. На время разрешения конфликта нас лишили магии, но дали и мне, и Лировиру по 7 попыток вмешаться в ход развития событий, используя силу. «Так-так», — недобро прищурился лис, — «значит, это ты их тут запер». «Вас убивали!» — рявкнул бог равновесия, теряя терпение. «И ты счел нужным дать оборотням защиту, обеспечил всем необходимым, замедлил время и даже создал сад для прогулок», — возмущенно заметил он. «Иначе так бы и бегал, спасая то одного, то другого, как мой безумный братец. Ингарион из рода Черный Опал. Ему ты должен быть благодарен вдвойне. Именно сейчас он использует все свое влияние, красноречие и обаяние, пытаясь отговорить твоего отца от мести людям и магам за похищение его сыновей. Я первый удивлюсь, если получится», — заметил Ингар, скрещивая руки на груди и усмехаясь. Потом обернулся, посмотрел на беспечных оборотней, занимающихся за куполом своими делами, и тихо сказал. «Пожалуй, в честь одного прохвоста я действительно построю храм. Не запер же нас тут, когда совет богов решил заставить меня за вами присматривать. Соблазн был велик, сознаюсь честно, — раздался голос Леравира, который снова появился перед нами в золотых всполохах. Отряхнул небрежно застегнутую тунику, поправил рукав и покосился на дракона, созерцающего его многообещающим взглядом. Ну что опять? Между прочим, из меня вышел не самый плохой наставник. Ингар сделал шаг, наверняка собираясь устроить драку, но я вцепилась в его рукав, и дракон отвлекся. «Яну к тебе кто переместил?» «Я!» — гордо ткнул себя в грудь бог удачи. «Иначе бы сидел в своем запертом королевстве еще сотню лет, и не видать тебе Ирии. А теперь вон она тебя как перевоспитала. Улыбаться хоть научился». Ингар зло рыкнул, а лис заржал. «А ты что смеешься? Оборотень, да твоя ведьма не оказалась бы на башне, если бы я вовремя не подсуетился и не помог магии в ключе проснуться и заметь. Никакой платы не потребовал. Отца неделю уговаривал не брать жертву. В прошлое перемещение отец Яны отдал жизнь, чтобы спасти тех, кто ему дорог. Леравир, похоже, тоже разозлился, но тут же остыл, махнул на нас рукой. «Так это ты отправил меня в Юларию!» Начала возмущаться я, сгорая от желания расцарапать Леравиру лицо. «И ничего, что бог удачи!» Теперь уже Ингар красноречиво потянул мой рукав. «То есть артефакт прадедушки не сработал бы?» — уточнил лис. «Почему же? Призвал бы духа. Но оно тебе надо. Уж лучше ведьма». «Почему?» — воскликнули мы. «Так и веселее же!» — невозмутимо отозвался этот... Еще бы! Неинициированная ведьма, суженная заклятого врага!» — скептически заметил Гриравир. «Куда же дальше?» Потом перевел взгляд со своего братца на нас, пылающих праведным гневом, и вдруг расхохотался. «И чем же еще ты нам помог?» — съехидничал лис. «Подсказал, как найти ведьминскую книгу», — честно созналась я. «И артефакт перемещения, который чудом сработал, когда на Яну напали в лесу, ты подзарядил», — вдруг задумчиво заметил Ингар. «А нужно было дать твоей Ирии погибнуть?» — возмутился Леравир. «С вами вообще столько мороки! Помогаешь и помогаешь, и хоть бы спасибо сказали!» «Спасибо!» — нашлась я. «За то, что помог спасти Ингару жизнь после схватки с Шарахасами и Зараном, за защитные амулеты, которые вовремя ему дал, и за то, что подсказал, о чем спросить ушедших за грань, когда у меня была возможность». «Смотри-ка, братец, а ведьмочка-то умна! Неужели ты научился находить тех, кто достоин божественной помощи?» — ехидно спросил Гриравир. «Среди оборотней тоже такие есть». Ингар вдруг убрал руки с моего локтя, шагнул к богам, а потом приподнял Леравира за шкирку, как нашкодившего кота. «Ой, что будет, ежики колючие, ежики невезучие!» И Арин закружил над нами, явно признав Ингара за своего и готовясь подпалить любого, кого дракон велит. «Скажи-ка, любезный бог удачи!» — начал принц. «Правильно вспомнил, кто я. Так что окажи почтение и уважение, побойся меня и отпусти!» Ингар посмотрел на Леравира и не двинулся с места. И Арин выдохнул струю дыма. Бог удачи закашлялся и недовольно покосился на золотистого дракончика, зависшего над плечом Ингара. Судя по всему, и Арин снова готовился к атаке. «Ты вмешивался в мои отношения с Ирией и в ожидании ответа замер нависающей угрозой». «Да как бы я это сделал? Сказано же, у меня было всего 7 попыток изменить ситуацию при помощи магии», — возмутился бог. «Хотя знаешь, как хотелось? Ведь само собой вышло. Вас тянуло друг к другу, будто мотыльков на огонь. Но если подтолкнул бы, глядишь, дракон нашли бы свою книгу намного раньше. Забыл, что я не имел права влиять на решение своей Ирии. Это только ее выбор. Боги умеют наказывать», — ответил Ингар. Потом он выпустил бога удачи и глубоко вздохнул, оборачиваясь ко мне. «Ты до сих пор думаешь, будто тебя «Приворожили?» — вдруг раздался голос Леровира. «Нет», — отозвался Ингар. «Просто решал, из чего строить твой храм. И ответ на этот вопрос стал решающим аргументом». Лис хмыкнул, а дракон подошел ко мне, склонился и нежно по очереди поцеловал мои руки. Иорин подлетел следом, лизнул лицо. Я рассмеялась, обняла Ингара, потрепала по макушке золотистого дракончика, чувствуя себя странно счастливой. «Мы оборотней освобождать будем или как?» — не выдержал мой фамильяр. «Оборачивайся. Я посыплю тебя пыльцой удачи, чтобы снять защитный купол», — отозвался Леровир. И лис, забыв обо всем на свете, превратился в рыжего пушистого зверька. Ингар. Я еще не верил, что скоро все изменится. Книга по родовой магии драконов находится у меня. Лис, посыпанный пыльцой удачи, разрушающий любые преграды, пройдет сквозь защитный купол, за которым его ждут сородичи, а Яна всегда будет со мной. В мыслях же царил полнейший хаос, чего не случалось до появления Ирии. Перевернутая история Лайсы и Лиссандра не выходила из головы. Я все время невольно сравнивал их случай и свой, находил что-то общее и понимал, даже я не удержался бы на краю встреть Яну. «Удержался бы. Ты уже сделал это», — раздался в голове голос Леровира, молча наблюдающего, как пелена защитного купола медленно разрушается. Оборотни по ту сторону заволновались, собрались вместе. За юбки и платья женщин уцепились малыши, а мужчины вытащили оружие и постарались прикрыть жен и детей. Правильно действуют, умно. Неужели все еще злишься? Я ведь давал правильные советы, когда был твоим наставником. Нет, не злюсь. Стоит представить, что Яна просто могла никогда не попасть в этот мир, как хочется броситься к ней, прижать к себе, снова убедиться, она не исчезнет, как легкое дуновение ветра, и не отпускать. Если бы не Леровир, магия которого пробудила чакры ведьминского ключа, это самое страшное никогда случилось бы со мной. Я уже распробовал вкус одиночества и знал, на что был обречен. Не злишься, значит. Леровир был настойчив, и я снова заподозрил подвох. Что этот прохвост от меня скрывает? Проведи официальную церемонию бракосочетания сразу же, как вернетесь в Роганрад. Я уже сказал твоему отцу, чтобы все было готово. Почему? Сердце похолодело. Яна? Она передумала? Не хочет быть со мной? Решила сбежать? Слова давались с трудом, руки сжимались от бессилия. Сердце колотилось, как бешеное, а внутри зрело желание броситься к Ирии и... Что сделать, если она вдруг разлюбила? Все бессмысленно, бесполезно. Как ты все усложняешь, дракон! Всегда думал лишь женщинам свойственно метаться от сомнений и что-то придумывать. Я тихонько рыкнул. Легко ему рассуждать. Он-то наверняка может читать мысли своей жены, не то что я. Только зачем торопиться с церемонией, если мои страхи надуманы? Ты знаешь, что у инициированной ведьмы магические потоки не изменяются. Это тебе не русалки. И захочешь — не увидишь. В голосе Леровира я услышал явную насмешку и... намек? Вздрогнул от этих слов, неверяще уставился на Яну, выдохнул. Неужели? И в этот момент защитный купол, прятавший оборотней, рухнул.